Небольшая птичка бежит по стволу дерева кругами снизу вверх, добегает до первых веток кроны, слетает и садится на другое дерево у самой земли и вновь кругами поднимается вверх. По цвету птичка буровато-коричневая, с продольными беловатыми пестринками, оделась под цвет коры. На дереве ее и не заметишь. Смотрит на птицу бельчонок и сорока. Беседуют. Гляди, бельчонок, эту птицу зовут Пищуха. А я знаю, она на бегу все время попискивает. Недаром ее так прозвали. Вон как быстро бежит. Будто шарик по стволу катится. Бежит быстро, а все-таки успевает в щель, да в трещину заглянуть. Вдруг кто-нибудь там спрятался. А, жук-короед, к примеру, да? Это точно. У пищухи клюв длинный, тонкий, как щипчики, и слегка загнутый вниз. Она может легко забраться в любую щель и в дырочку, которую жук-короед просверлил. И тогда ему не сдобровать. Найдет пищуха подходящее дупло и устроит в нем свое гнездо, а не найдет, сделает его где-нибудь за отставшей корой. И эта птица не то, что поползни привереды, которые обмазывают глиной вход в дупло и даже потолок. Играли как-то птицы в прятки. Всех находили, а вот рябчика так ни разу не нашли. Я просто не знаю, ты разве его найдешь? Он вот какой пестрый. Ой, сколько у него черных, бурых, рыжих, серых и белых пятнышек и полос. Да. За такое рябое оперение его рябчиком и прозвали. А вы ищите лучше. Первый раз рябчик лег на сук, плотно к нему прижался и вытянулся. Второй раз он сел рядом с торчащим пучком хвойных иголок и тоже вытянулся вдоль него. Не отличишь, где рябчик, а где пучок. Третий раз он сел на конце ветки и свернулся комочком. А сейчас, смотрите, сейчас сел на ствол дерева, прислонился к нему и стал похожим на нарост. Эй, Сойка, чур не подсказывать, так нечестно. Отворачивайтесь, и я буду прятаться снова. Молодец, рябчик, прятаться умеет. А если в него хищник вцепится, то он и защититься сможет. Как же? Как? А у него легко выпадают перья. Только пучок перьев в пасти врага и остается. А рябчик тем временем далеко улетит. Ой, ну надо же, все-таки Сойка обо всех знает. А я знаю, где рябчики живут, чем они питаются. Рябчики любят селиться под кронами деревьев. Там, где они живут, должны быть ягодники, вода, песок или мелкая галька и заросли лиственных деревьев. Самец и самка всегда держатся парами. Самочку легко отличить от самца, у нее на голове нет хохолка. Все лето птицы едят листву, ягоды, насекомых и пауков, а зимой поедают почки, семена и нежные концы веток. Верно, верно, верно. А летом на ночь птицы прячутся среди густых деревьев, а вот зимой в снежных лунках. Если мороз ударит посильнее, то рябчики глубоко-глубоко зарываются в снег. Словно кроты в земле проделывают они свои длинные снежные ходы. Теплым летним днем порхают над травой красивые бабочки. Передние крылья у них разделены красными полосами на две части, а на задних такие же полосы по краям. В старину у адмиралов российского флота на брюках были широкие красные полосы. лампасы, а через плечо они носили красные ленты. Наряд бабочки напоминает адмиральскую форму, может, поэтому и зовут ее адмиралом. Сидит на пеньке бельчонок с мамой-белкой. Красивыми бабочками любуется. Ой, мама, смотри, какая бабочка нарядная. О, сынок, эта бабочка особенная. Она самая настоящая путешественница. А куда же она путешествует? С цветка на цветок? Нет, милый. Как и многие птицы, осенью эти бабочки улетают на юг, а весной возвращаются к нам на север. Такие маленькие, а так далеко летают, даже не подумаешь. Вот эта бабочка перелетела моря и горы, долго летела над лесами и полями, лугами, озерами. Многие ее подруги погибли во время пути, а эта выжила. И как это у них силы хватает в такую даль летать? Хватает, да не у всех. Есть и такие, которые с наступлением холодов никуда не улетают, а забиваются в щели, трещины, под кору деревьев, траву и листву, да так и зимуют. А как только пригреет солнышко, станет тепло, они вылетают из своих зимних жилищ. Если бабочки-путешественницы откладывают свои яички на юге, то зимующие у нас откладывают их здесь. Из них по весне выводятся маленькие гусеницы, да? Да, правильно. Гусеницы вырастут и превратятся в твердые, будто завернутые в одеяльце, куколки. А через некоторое время из куколок появятся чудесные взрослые бабочки. Вновь они будут порхать над травами и цветами и всех нас радовать своей красотой.